Глава 23. Борясь с яростными порывами ветра и проливным дождем, после долгого перехода, еще больше затянувшегося из-за тумана, Карпатия пробилась сквозь шторм, миновала узкие проливы и вошла в Нью-Йоркскую гавань. Мэй и Селеста смотрели поверх волн на цепочку лодок и катеров, которые выстроились, чтобы приветствовать корабль-спасатель. Репортеры держали таблички с вопросами и предложениями заплатить за интервью пассажирами «Титаника». Глухо щелкали вспышки. Фотографы торопились сделать первые снимки выживших в катастрофе. На палубе Карпатии висела гробовая тишина. Все молча и хмуро смотрели на берег, пока судно приближалось к пирсу. «Мы собрали кучу зрителей», — наконец произнесла Селеста, но Мэй, погруженная в свои мысли, ее не слушала. «Этот момент должен был стать самым волнующим в ее жизни», — думала она. «Джо непременно перегнулся бы через перила и восторженно показывал бы на горизонт, где вырисовывались очертания большого города». Однако сейчас, глядя на высокие здания и мосты, рассыпанные на фоне ночного неба, Мэй не чувствовала ничего, кроме болезненного изнеможения. Она вовсе не желает, чтобы на нее глазели, проявляли к ней жалость. Ей хочется только одного — на первом же судне отплыть в Англию. Но такая возможность представится не скоро. Все, что у нее есть, это узелок со старой одеждой и чужое платье на плечах. Денег нет даже на еду. Спасенным велели подойти к месту сбора. Таких на борту Карпатии оказалось более 700. Теперь их должны разделить согласно классу купленных билетов. Селеста уйдет первой, вернется в свою далекую жизнь, и Мэй будет вынуждена справляться с трудностями в одиночку. Словно прочитав ее мысли, Селеста взяла Мэй под руку. «Не волнуйтесь, я вас не брошу. Останусь здесь, пока вы не устроитесь. Надо подыскать вам жилье. Не будь Акрон так далеко, я бы забрала вас к себе». Мэй посмотрела на подругу, которая появилась у нее столь неожиданно. Высокую, привлекательную, обладательницу пышных золотисто-каштановых волос, решительного подбородка и ярких синих глаз, и едва не расплакалась, тронутая добротой. «Селеста, большое спасибо за все, что вы для меня сделали. Но вам нужно ехать домой, к мужу и сынишке», — сказала Мэй. Она чувствовала себя мошенницей. Что Селеста подумает о ней, если узнает правду о Белле? Наверняка станет обходить лгунью за милю. Несколько дней погоды не сделают. Я не допущу, чтобы вас целой поселили в какую-нибудь дыру, кишащую блохами. Я найду вам другое место. Теперь, когда наш комитет спасенных взялся за дело, приличное жилье обязательно будет. Американцы прекрасные организаторы и умеют обеспечивать все необходимое в чрезвычайных обстоятельствах. В них силен дух первопроходцев». Вдобавок еще на борту мы собрали $1000. Селесту проводили к сходням, но прежде чем уйти, она обернулась и помахала Мэй. «Буду ждать вас у ворот». Мэй в этом сильно сомневалась. Как только Селеста окажется в объятиях любящего мужа, он сразу же увезет ее прочь, и их странная дружба закончится. «Так даже лучше», — думала Мэй. Надо придерживаться своего плана и ни на кого не рассчитывать. Она и Селеста, словно два корабля, которые встретились и разминулись во мраке ночи. Эта мысль больно уколола Мэй. На Карпатии поговаривали, что в районе, где затонул «Титаник», находились и другие суда, которые не пришли на помощь. А если бы пришли, можно было бы спасти гораздо больше людей. Кроме того, существовала вероятность, что у Эллы есть родственники, и они также ждут ее у причала. Мэй думала об этом всю дорогу на Карпатии, все нескончаемое путешествие. Она уже подготовила для них подходящую историю. Только к 11 часам вечера, почти через час после того, как Селеста покинула пароход, пассажиров, ехавших на «Титанике» в третьем классе, выпустили на берег. До этого их проверили по списку, точно пересчитали рулоны бумаги, выдали им билеты, карточки на получение помощи и по несколько долларов. Внезапно Мэй стало страшно. Она схватилась за поручень, не желая покидать корабль. Ноги стали ватными, подкатила дурнота. «Я не могу», — выдавила она, обращаясь к судовой горничной позади. «Можете», — последовал твердый ответ. «Тут вам больше делать нечего». «О, нет! Карпатия — это последняя ниточка, связывающая ее с Джо. Сойти с корабля значит расстаться с мужем и дочкой навсегда. Да как она вообще оказалась в чужой стране без них?» Чудовищность собственного поступка вновь ошеломила Мэй. «Не встречает ли кто-нибудь на берегу Эллу с семьей? Кто-то, кто может узнать ребенка? В ту ночь погибло много отцов. Но что, если мать девочки путешествовала без мужа, и теперь он, сгорая от нетерпения, ждет их на пирсе?» Мэй крепче прижала к себе Эллу, спрятав ее волосики под чепчиком. «Я уже не могу тебя отдать», — думала она, хотя понимала, что, возможно, придется. Высунувшись за ограждение, Анджело махал истрепанной фотографией Марии, той, что всегда носил в нагрудном кармане, у сердца. «Моя жена! Жена! Вы не видели мою жену?» — кричал он на итальянском. «Мария Элизабета Бартолини! Эй! Я здесь!» «Встань у выхода, Б, парень!» Их распределили по первой букве фамилии. «Вон там!» — сказал портовый служащий, показывая на ряд ворот, через которые выходили пассажиры. «Этот выход для тех, у кого фамилия начинается на «Р», — прибавил он. «Нон каписко!» — растерялся Анджело. «Я не понимать!» «Дове Титанико? Где большой корабль?» «Это Карпатия, приятель. Она подобрала тех, кто выжил. Если твоей жены на ней нет...» Служащий покачал головой. «Извини, брат». Анджело заплакал. «Нет, нет, моя жена, дочь. Где они? Как мне жить без них? Они должны быть тут. Пресвятая Дева, молю, помоги мне!»